Глава 19. О беспринципном короле, ведьмаке и сплетнице. Поездка в деревню, славящуюся пушными изделиями и прочими дарами закряжья, прошла на удивление весело. Лорд Винт лишь сопроводил девушек до торговых рядов, но ходить за ними тенью наотрез отказался, чем немало порадовал. Кому понравится, если за твоей спиной маячит недовольный долгими примерками старик? «Не стесняйтесь, Страт», — напутствовал он, прежде чем удалиться. «Хранитель оплатит все, как бы невелика оказалась сумма. А я буду ждать вас в трактире, Белая волчица. Надеюсь, до темна вы управитесь». Шустрый малый, знаток торгового дела и большой искусник по части соблазнения пушным товаром тут же поманил робеющих воспитанниц пансиона за собой и не оставил до тех пор, пока они не обошли все торговые ряды, вплоть до последней лавки. Каждая из подруг выбрала себе шубку по вкусу, а вдогонку, подчиняясь заранее оставленному указу хранителя, купцы снарядили их шапочками, муфтами, душегрейками и прочими меховыми приятностями, что согрели бы сердце любой женщины. Карета с гербом хранителя, ощерившего пасть волка, уже поджидала их. Лавочники быстро заполнили прикрепленные к задку дорожные сундуки, после чего припроводили подруг в Белую волчицу. Вопреки ожиданиям, в трактире, обыкновенном, ничуть не лучше и не хуже тех, что встречались на дорогах королевства, хоть и было многолюдно, но не слышалось ни бранной речи, ни пьяных споров, ни надрывного пения, на которое обычно тянет метущуюся душу, перебравшую крепкого вина. Видно, присутствие хмурого лорда Винда не располагало к шумному загулу. Стол, за которым с постным лицом восседал лорд Винд, уже ждал гостей. Накрытый льняной скатертью, он ломился от богатой пищи, поданной пусть и не в фарфоровой, а в деревянной посуде, но радующей глаз и дразнящей аппетитными запахами. Поначалу неразговорчивый, старик постепенно отошел. Все чаще выплывал из дум, заставлявших стекленеть глаза. Охотнее отвечал на вопросы. А потом, отведав перченые ушицы и жарковые из гусиной печени, и вовсе вальяжно развалился в деревянном кресле и благодушно внимал девичьим разговорам, где активно обсуждались обновки. «А мы сегодня лорда Фроста случайно не увидим?» — задала волнующий вопрос Мажа. Старик, расплывшийся было в улыбке от приятной оценки мастерства местных скорняков, скривился так, точно она задела больное место. «Боюсь, что нет, леди Мажанна. Фроста срочно вызвал к себе хранитель». Поймав заинтересованные взгляды, Винт снизошел до объяснения. «Помните того ведьмака, которого мы поймали в гостинице на перевале? Он оказался совсем непрост. Ниточка от него потянулась аж до короля Свардии. А я думала, Вайга его подбила. И вон она нацепила на вилку гриб, но есть повременила, ожидая реакцию на свои слова. «С чего такой вывод?» — откликнулся Винт и заинтересованно подался вперед. «Ну, во-первых, она тоже ведьма. И можете даже не разубеждать меня в этом». Ив помотала в воздухе вилкой, и старик невольно проследил за надетым на нее грибом. «Я сразу догадалась, как только увидела ее. У братства колдунов есть одна объединяющая их метка на запястье». Ивона показала тыльную сторону предплечья с открытым участком кожи у рукава. «Здесь у каждого ведьмака или ведьмы выбит символ «Оро», что значит «сила, магия, воля». Во время ужина с хранителем я прекрасно разглядела такой же на руке Вайги». «Откуда у юной девушки такие познания?» Винт сел глубже в кресло и поправил подложенную под поясницу подушечку. «У меня мачеха ведьма. Поневоле задумаешься, почему женщина, даже ложась спать, не снимает с руки тяжелый браслет. Пришлось покопаться в книгах». «Отец знает?» Лиса с сочувствием посмотрела на подругу. «Ведьма при муже — редкое явление. Обычно колдуньи предпочитают жить уединенно и довольствоваться временными любовниками. Характер и род занятий не позволяют вести тихую семейную жизнь. Нет, это наш с мачкой секрет. Пока она меня не трогает, я молчу. Ну ты и вдаешь! Восхитилась Мажанна, перестав жевать растягай. А что будет, если отец узнает? Задумается, почему никогда и ни в чем не может ей отказать. Наверное, он ее любит. Лиса примерила ситуацию на себя. Хранитель тоже не прочь побаловать невесту. Одни только наряды чего стоят. А вот в этом папа в первую очередь усомнится. Ведьма, она ведь и приворожить способна. Ну, далеко не всех, — возразил лорд Винт. Ему определенно нравилась Ивонна. Наблюдательная, рассудительная. Подходящую присмотрел себе пару младший принц. Хоть и уволень с виду, а чутье, как у отца. Тот тоже с первого раза видит человеческую суть. Да и не следует забывать, что девочка — дочь советника короля. И есть в кого умницей быть. Хорошая пара получится. Я знаю, что сильные маги никогда не поддадутся чарам ведьмы. Ив похлопала разволновавшуюся лису по ладони, если только те сами не захотят влюбиться в нее. А вот здесь как раз во-вторых, почему я подумала на Вайку. Помните, как она вспылила за столом? Когда лорд Фрост решил проведать больную Мажанну? Лиса пояснила это для Мажи. Подруга не была участницей застолья. Ведьма, что на него имела виды? Не знаю, какие отношения у нее с Фростом, но то, что она сохнет по хранителю, это совершенно точно. «Боже, Ив, ты такая умная!» Мажа потянулась за бокалом. «Все видишь, все подмечаешь. Одни мы с Лиской, как слепые котята». «Я не такая», — обиделась Алисия. «Просто у меня своих мыслей в голове полно, чтобы еще по сторонам смотреть». «Была бы ты, Мажа, тем вечером за столом, тоже заметила бы, как от каждого взгляда хранителя тает Лиса и дергается Вайка. Ревность — вот что ее заставило уйти». Ну а после того, как Лиска открылась, что она невеста князя, все вообще встало на свои места. Вайга знала, что он поехал за ней, и вполне могла пойти на подлость. «Могла, но не пошла», — сделал ударение на правильной мысли Винт. «Она, как никто, предана хранителю». Но, по моим рассуждениям, все сводилось к тому, что Вайга замыслила недоброе против Алисии. О том, что князю Свеериду едет невеста, знали все, даже полковой лекарь. И какой после этого может прийти в голову вывод? Вайга пыталась избавиться от очередной невесты. Да, и не смотрите на меня, лорд Винт, как на выдумщицу. Я точно знаю. Я сон видела. Лиса едва не плакала, заметив, как старик расплывается в улыбке. Лис, сон к делу не пришьешь. Как ни крути, насчет Вайги я ошибалась. Она тут ни при чем. Ив, наконец, сунула гриб в рот. Прожевав, аккуратно вытерла рот салфеткой. Как сказал уважаемый лорд Винт, ниточка от ведьмака привела не к ней, а к свардийскому королю. Лорд Винт похлопал в ладоши. «Леди Ивонна, я восхищен! Такая наблюдательность, такой анализ!» «Ой, объясните мне, пожалуйста!» Мажа отставила бокал, из которого торопливо запивала растягай. «Связывают Вайгу и лорда Фроста отношения или нет? Ведь она вспылила именно после того, как он захотел пойти ко мне». «Зачем тебе знать?» Ив наклонилась, чтобы расстегнуть ремешок на туфлях. Ноги после похода по лавкам гудели. «Ну, ведьма же! А вдруг она переключится на моего Фроста? Или меня в разлучнице запишет? Еще наколдует бородавку на носу?» Винт рассмеялся. Вечер удался. Девочки развеяли его вечную хандру. «Одна из свардийских принцесс учится в нашем пансионе». Лиса попыталась вернуть разговор в прежнее русло. «Все-таки покушение было на нее, а не на Мажу». «Верно». Лорд Винт кивнул и потянулся за графином с вином. «Король Делерис прочил своих дочерей невесты-хранителю. Страстно породниться желал. Он даже директору пансиона большой куш предлагал, чтобы его младшенькая вместо кого-нибудь из вас в Закряжье поехала». «Но не получилось же!» В голосе Мажи слышалось пренебрежение к потугам некоторых, считающих себя избранными. «Она хоть и не принцесса родом, а хранитель ее присутствия в своем доме оговорил особо. что не могло не льстить. И не получится. Наш директор — душка. Взяток не берет. Не берет. Поэтому и нанял свардийский король ведьмака, чтобы невесту хранителя представить распутнице и убрать с дороги. «Высший, сохрани!» Лису передернуло от омерзения. «И как люди на такую подлость отваживаются?» «Я бы Делерис со своими руками удавил», — лениво кинул лорд Винт. «Но отчего-то верилось, что он может убить». Все с тем же скучающим выражением лица. «Мал два народа в войне столкнул, так еще проиграв, выжелал историю вспять повернуть. Не имется ему. Его от двери погнали, так он с тылу лезет. Но ничего, хранитель его быстро урезонит». «А как Делерис узнал мое имя? Ведь я в пансионе и словом не обмолвилась о помолвке». Лиса не сумела произнести слово «договор», звучащее, на ее взгляд, грубо, совсем не романтично. «А если подумать, кто, кроме меня и хранителя, знал, что невеста именно ты?» Винт грустно усмехнулся, наверняка уже имея готовый ответ. «Мои родственники. Но дяди и тети не стали бы кричать о том на каждом углу. Зачем им?» «А если посулить деньги?» «Род Пили вполне состоятельный». «А род Виру?» Лиса сникла. «Братья, вот кто прежде всех искал выгоду в ее замужестве. Бестолковые, они могли из чистого бахвальства выдать детали договора. А если еще налить чарочку, да устроить богатое застолье?» «Я уверен», — лорд Винт обвел взглядом притихших подруг, — «король Свардии прощупал родственников каждый из вас. Не получи он точный ответ, под угрозой оказались бы все три невесты». Ивона и Лиса быстро переглянулись. Не просто пришлось десятки в той поездке. «Лорд Винт, а можно задать вопрос?» Мажа одернула платье, что после ужина сделалось мало в талии. И зачем только съела второй растягай? «Мы вот недавно спорили, почему той ночью не заметили лорда Фроста, притворившегося лисой. Он что, в нашем шкафу с вечера сидел? А может, околдовал нас?» Вин засмеялся. Должно быть, представил, как его товарищ полночи маялся в тесном шкафу, дожидаясь, когда настанет час явить себя и расцеловать ведьмака. «Да нет никакого колдовства. Начнем с того, что Фрост не из вашей, а из соседней комнаты вышел. Мы специально из коридора все до одного светильники убрали. А потом, когда постояльцы угомонились, цифры с вашей двери сдернули и на другую перевесили. Ошибся ведьмак. В темноте не стал двери считать, понадеялся на номер. На то и был расчет». «А если бы...» Ив, как вечная спорщица, хотела привести другие аргументы, но Винт церемониться не стал. «Без «если бы». Да начни ведьмак выписывать пассы перед правильной дверью, все равно усомнился бы, что не попутал, увидев выходящую совсем не оттуда полураздетую деву. А вот чего никто из нас не ожидал, так это то, что леди Алисия сама начнет в темноте плутать. Пришлось хранителю ее в плен взять». Лиса опустила глаза в тарелку. Хранитель не приехал ни через три дня, ни через неделю, ни через две, а потому лорд Винт развлекал воспитанниц пансиона, как умел. Свозил их на прииски, где позволил самим намыть золото, что несла в себе неторопливая река. Устроил охоту с собаками, откуда после первого же выстрела жалостливые гости сбежали. А на день рождения Алисии в качестве подарка повел подруг на пикник в горы. Заставил с корзинами в руках карабкаться по скалам к водопаду семи братьев, что назывался так по количеству рукавов, на которые делился ледяной поток. А после обеда, прошедшего под грохот срывающейся с высоты воды, где девочки не слышали даже самих себя, завел еще дальше. По узкой тропке к жуткому на вид ущелью со странным именем «Сплетница». Там эхо громогласно отвечало на любой заданный вопрос. «Не скромничайте, спрашивайте!» Лениво махнул рукой лорд Винт куда-то вдаль. «Кто еще, как не наша сплетница, расскажет вам всю правду?» На лице стоящего у края обрыва старика царило, как всегда, кислое выражение. А потому его неожиданно громогласный ор заставил девушек вздрогнуть. «Кто крикливее меня?» — спросил он пустоту. «Я!» — тут же хвастливо откликнулось эхо. «Кто боится темноты?» «Ты!» — чуть ли не пальцем ткнула сплетница. Видя, как вечно скучающий мужчина прямо на глазах превращается в озорного мальчишку, подруги не приминули воспользоваться случаем. «Мне люб дядька с бородой!» — набрав в грудь воздуха, выпалила Мажанна. «Ой!» — удивилась такой откровенности сплетница. «Кто не в меру здесь красив?» Ивонна последовала примеру подруги. «Ив!» — подтвердила эхо. «Будет муж любить всегда!» — сложив руки лодочкой, прокричала Лиса. «Да!» — с готовностью ответила эхо. «Что оценит во мне Фрост?» — заливаясь смехом, поинтересовалась Мажа. «Рост!» — издевательски отчеканила эхо. Мажанна была среди подруг самой рослой. Южное солнце хорошо взращивало не только виноград. «На вопрос ответь простой!» Ивонна, заметив интерес на лице Винда, вдруг застеснялась, и вопрос закончила шепотом. «Будет принц со мной или...» «Стой!» — отрезала эхо, не дав договорить. «Какой такой той? Я хотела спросить, будет он со мной или нет?» — упрекнула сплетницу Ив. Но эхо за словом в карман не полезло. Тут же выдала. «Нет!» «Вот и погадали!» Передернула плечами обиженная Ивонна. Нашли с кем разговаривать. В Бейсарии попугаи и то более толковые, чем сплетница. «Ца-ца-ца!» — передразнило эхо. Лорд Винт успокаивающе похлопал Ивонну по спине. «Младший принц, а тебе все уши отцу прожужжал. Пришлось королю даже справки наводить. Что за девица такая мальчика покоя лишила?» «И как? Что донесли шпиона короля?» В голосе Ив слышался вызов. Мало ли что наговорила дознавателям мачеха. «Все хорошо, милая. Причин для беспокойства нет. Особенно после того, как плакучая Ива показала всю глубину чувств в балете. Как такой не заглядеться?» «Вы издеваетесь, да?» Эхо не задержалось с ответом. «Да!»